«Класс, класс, не отвлекаемся», — Маркел хлопнул в ладоши. «У нас не так много времени, а материала еще вагон». И только удостоверившись, что все взгляды снова обращены на него, мужчина продолжил. «Итак, идем дальше по нашей маленькой истории. Афина осознает, что произошло, и ей это не нравится. Очень великий хаос, это никому не понравилось. Кто захочет делиться своей силой со смертными? Никто, естественно. Теперь хоть понятно, почему в мире так мало одаренных. Ну кроме Америки, но там своя специфика. Из интернета и рассказов Элея, я понял, что Амеры истребили своих богов, те оказались слабоваты, и массово ударились в биотехнологии, генную инженерию и прочий хай-тек. Если я правильно уловил суть, то их лучшие поделки, назвать то, что я видел на фото людьми, у меня язык не поворачивался, в разы уступали сильнейшим белым, но, их было тупо больше. Но ладно, слушаем дальше. Итак, то, о чем мы сейчас говорили, дар богов. Они не могут его забрать обратно, но в любой момент могут, она задумался, подбирая верное слово, выключить. Да пожалуй, так, и насколько такие люди сильны, спросила полноватая рыжеволосая девушка с веснушками на лице. Марк хмыкнул, а это все зависит от щедрости самого бога. Сколько дали, настолько ты и силен, не больше и не меньше, и таким ты и останешься на всю жизнь. Записали? Отлично, теперь перейдем уже к крови. Наконец-то, да, он подмигнул Лике. Впрочем, девушка не оценила, лишь нахмурилась еще больше, но глаз от доски не отвела. «Итак, кровные родственники», — пожав плечами, продолжил учитель. «Полубог, рожденный от связи бога и смертного, все также забирал часть сил родителя. Поэтому, долгое время олимпийцы избегали контакта со смертными». Тут он позволил себе короткий смешок. «Кроме могучего Зевса, конечно, у нашего владыки силы хоть отбавляй, и он щедро ей». КХМ делился с очередной смертной красоткой. По скрипу зубов легко можно было определить потомков Зевса. Похоже, учитель сегодня вознамерился оскорбить вообще весь пантеон. Вон сколько недовольных взглядов. Чуть ли не каждый первый. На этом фоне выделялась лишь группка вокруг Мэг. Тем ребятам было вообще на все плевать. Они глупо хихикали, пытались привлечь хоть как-то внимание красотки. Даже Амбал не устоял перед ее чарами. Сидел и тупо глазел на ее длинные ножки. А ничего так ножки, кстати. Мощный пинок по стулу вывел меня из задумчивости. Я удивленно посмотрел на Кейт, но девушка лишь фыркнула и отвернулась к окну. Дескать, ничего не знаю, и вообще, смотри лучше на учителя. Но внезапно, громкий голос Марка разнесся по комнате. Вскрылась одна интересная особенность. Дети бога забирали силу своего родителя, но вот дети детей не забирали совсем. Задумчиво закончил я за него. «Абсолютно верно, Адриан», — кивнул мужчина. «Частица божественной силы уже была в их крови, и те передавали ее дальше, своим потомкам. Но не все так просто, верно, не все так просто. В отличие от простого дара, нам с вами нужно долго и упорно работать. Чистокровным детям богов тоже, правда они изначально сильнее. Я вспомнил молнию в руках Энрика. Ну да, совсем немного сильнее». «Работать, работать и еще раз работать, иначе, никакого символа», — продолжил препод. «Но во всем есть плюсы, правда мы о них поговорим чуть позже, учитель». Снова взметнулась вверх руки Лики. «Мы же опять пришли, к тому с чего начали, силе божественной крови». Я скрыл смех приступом кашля. «Вот ведь упорная, до конца будет доказывать, что права, разве, мисс Свиры?» Изучающе наклонил в бок голову Марк. «К тому же самому, ну...» Против воли задумалась девушка и немного неуверенно, впервые за ней такое вижу, выдвинула предположение. Можно сделать вывод, что сила Беллатор не идет напрямую от бога, а от аккумулированных способностей наших прошлых поколений. В точку, хлопнул в ладоши учитель. Отлично, Анжелика, отлично. Даже я не смог бы выразиться лучше. Лика против воли зарделась от похвалы, а я же, в свою очередь, почесал подбородок и задумался. Получается, что... Чем старше дом, и чем больше в нем поколений, тем мощнее рождаются потомки. Или это как-то сбалансировано тем, что кровь изначального бога все больше и больше перемешивается с обычной, а хрен его знает. Статистику бы собрать, провести исследование, но кто ж мне даст. Кстати, раз уж я заговорил о плюсах, вырвал меня из мыслей голос преподавателя, то вот вам один. Если вам захочется поспорить с богами... Он бросил на меня очень выразительный взгляд, то способности у вас никто не отключит, они именно что ваши, и ничьи больше, угу, учту, на будущее.